Денис мертвой хваткой уцепился за сигару ракеты и на полную задействовал ракетный ранец. Скорость росла медленно, маломощный движок не был рассчитан на такие массы. Денис разгонялся перпендикулярно вектору движения, внимательно контролируя индикатор оставшегося в ранце топлива. Неприятно будет остаться без горючки в паре километров от такшипа. Зарембо, конечно, его перехватит, но вспоминать об инциденте будет еще долго. Отогнав москит на пару километров, он решил, что хватит. И действительно, едва не сжег все топливо, возвращаясь. Синие вспышки выхлопа погасли, едва он успел направиться к такшипу и погасить скорость до относительно безопасной. Правда, приложило его о корпус довольно чувствительно, так что отдача от выставленных рук острой болью отозвалась в поврежденных ребрах. Пару секунд он провел неподвижно, восстанавливая дыхание, а потом, осторожно перебирая магнитами на запястьях, прополз к шлюзу. Едва дождавшись окончания шлюзования и откинув гермошлем, тут же принялся стягивать перчатки. Требовалось поменять картридж медсистемы, и нетерпимо хотелось взглянуть на повреждения своими глазами. Денис в суматохе так и не удосужился посмотреть на терминале показания собственных датчиков и теперь всерьез беспокоился о ребрах, гадая, перелом там или просто серьезный ушиб. Он включил внутреннюю связь. «Ребята, вы в пилотажной?» Ответил Стюарт, голос которого Денису не понравился. «Оба тут. Дэн, плыви сюда!» Быстро преодолев короткий коридор, Денис оказался возле кабины. «Что случилось?» Зарембо промолчал, отвернувшись, и ответил снова Стюарт. 11:31 накрылся». «В смысле? По данным консоли с них идет телеметрия». «У них от попадания заклинило двигатели. Пока погасили реакторы, успели сжечь почти все рабочее тело». Денис присвистнул. Получалось, что скорость 11:31 сейчас переваливала за 150 км в секунду. Единственный шанс, если... «Вектор?» «Самый, что ни на есть, дерьмовый. Выше влево, 72 градуса от вектора группы. Перехватить из наших не сможет никто». Это было понятно и так. Топлива на такой маневр не хватило бы даже у такшипа с полными баками. Догнать, затормозить и разогнаться обратно... нереально. У корвета рабочего тела хватит с запасом. «Все мелкие суда сейчас снимают выживших с крупных кораблей. На общей волне пророкотал командир дивизии. 11:31. Мы связались со штабом флота. За вами вышлют корвет. Держитесь. Первый. У нас огромная дыра в корпусе. Заделать не можем. Сидим в скафандрах, экономим резервные генераторы. Кислородные емкости разрушены». Судя по голосу, Костелло изрядно нервничал. «Насколько хватит воздуха, Жак?» «На 3 часа, первый. Корвет не успеет. В анабиоз в скафандре не лечь, сам понимаешь». Стюарт забегал пальцами по клавиатуре, вздохнул. «Он прав. Даже если корвет стартует немедленно, догнать он его сможет, когда уже 15 минут, как все на такшипе, будут мертвы». Такие же расчеты, похоже, доложили и комдиву. «Жак, мне очень жаль. Есть еще один вариант, первый». Голос Костелло внезапно наполнился тоской. «Первый. Передай моей семье, что я люблю их. Жак, отставить!» В динамиках раздался легкий свист. Звук сработавшего разрядника табельного пистолета. Комдив понял моментально. 11:31, кто на связи?» Ответили не сразу, видимо, переваривая шок от случившегося. Наконец последовал ответ. «Здесь второй лейтенант Корнеев. Принял командование». «Что с Жаком?» «Он мертв. Выстрелил себе в сердце. Зачем?» Комдив добавил металла в голос. «Затем, что теперь у вас хватит кислорода до прилета помощи. Ожидайте спасателей. Конец связи, 11:31. Денис без сил повис в паре сантиметров над палубой. Жак Костелло, весельчак и балагур, бабник, отличный собеседник и товарищ, всегда готовый судить до получки. Вот так вот. Ради жизни своего экипажа пустил себе луч в сердце. Долг командира? Тишину нарушил Зарембо. «У нас тоже не лишку кислорода. Полет, как я понял, затянется?» Стюарт кивнул. Правильно понял. В таком случае я заблокирую все, кроме пилотажной, жилого модуля и санузла. Это снизит нагрузку на жизнеобеспечение. Ну и готовьтесь, я понижу давление, дышать будем чистым кислородом. Денис подтвердил. Да, я читал, так в старину поступали, чтобы экономить кислород. Стю, помоги снять скафандр. На груди обнаружилась здоровенная гематома, как раз под тем местом, где приходился привязной ремень. Видимо, в момент удара Денис как-то неудобно повернулся, и рывок гасился только одним ремнем. По крайней мере, больше ни у кого из экипажа подобного не наблюдалось. Денис задумчиво пожевал губами. Да, это результат попадания нескольких граммов ионизированного вещества. Словно они сходу налетели на бетонную стену, черт возьми. Стюарт прощупал ребра, заставив Дениса заскрипеть от боли зубами, и удовлетворенно диагностировал. «Ребра целы, за неделю синяк сойдет». «Спасибо, мать твою, добрый доктор!» «В увольнении отблагодаришь, с тебя коньяк». Денис натянул скафандр, не став надевать только шлем с перчатками, и все еще морщась от боли, закрепился в ложементе. Из динамиков в изголовье забормотал Заремба. «Ребятишки, понижаю давление». Денис поморщился. Он обладал не очень высокой сопротивляемостью к гипоксии. Даже после долгих тренировок дискомфорт появлялся уже на 6000 метров. «Мгоно, кислород сразу повышай. Насколько думаешь разрежение выставить?» 356 тысячных бар. «Как на 8 километрах», – машинально перевел Денис. «С учетом кислородной атмосферы жить можно, пусть и без особого комфорта». Уши начало закладывать. Денис сглотнул раз, другой, снова убедился в бесполезности этой рекомендации и принялся терпеливо ждать, пока пройдет само. Дышать стало тяжело, видимо, Заремба решил сначала снизить давление и лишь потом начать замещать атмосферу на чистый кислород. Резонно, хотя и очень-очень неприятно за несколько минут очутиться на высоте Эвереста. Денис начал дышать часто и глубоко, компенсируя нехватку воздуха. Какое-то время помогало, но затем все-таки стало темнеть в глазах. Кислородное голодание плюс легкая декомпрессия. Уши болели жутко. Денис едва мог сдержать стон. Наконец давление стабилизировалось, а затем стало проясняться в глазах. «Матерь Божья! Дэн, я думал, сдохну!» «Мне всегда было припаршиво в барокамерах, особенно в гипобарических, мать их! Заремба, падла, хоть бы медленнее давление снижал!» Заремба, как оказалось, уже успел вернуться. «Остынь, Стю, нам лететь долго. Я экономил ресурсы». Еще не полностью отдышавшийся Денис поддержал бортинженера. «Стюарт, кислород нам еще понадобится. Мы ведь не решили проблемы торможения у пятой планеты. Как там ее? «Гектор». «Да, у Гектора». «Стю, мы облегчили такшип на 4,5 тонны. Это нам что-нибудь даст?» «Ничего». 1.5% массы, сам понимаешь, маловато будет. Денис переключил ближайший экран на телескоп. Уцелевшие такшипы уже ушли далеко вперед и давно выключили двигатели, достигнув нужной скорости. Даже зная их точное местоположение, он довольно долго искал крошечные точки среди неподвижных звезд. Денис прикинул. Выходило, что они достигнут Гектора на 3 часа быстрее их покалеченного кораблика. Как это можно использовать? После всех коррекций траектории рабочего тела хватит для снижения скорости до 19 км в секунду. Остаткам дивизионов хватит времени заправиться и догнать коллегу? Если хватит, то 3 выживших членов экипажа элементарно разместят на других судах. Жаль, конечно, старичка 1926-го, но ничего не попишешь. Как вариант. Комп, связь с лидером. Установлена. 2-1, здесь 1-4. Слушаю, 1-4. Денис быстро обрисовал идею, понимая, что сейчас ее обсчитывают и проверяют навигаторы на других тактических кораблях. 1-4, ответ отрицательный. Мы опережаем тебя менее чем на 3 часа. За это время подойти к танкеру и заправиться мы не успеем. А пока будем заправляться, вы проскочите мимо планеты и уйдете по барабале, еще больше увеличив скорость. Мы не сумеем вас перехватить. Постарайтесь придумать, как уменьшить скорость хотя бы до 10 км в секунду. Тогда должно получиться. Конец связи.